«Человек, которого употребляет Бог». В нашей серии «Человек, которого употребляет Бог» мы желаем продолжить начатую на прошлой неделе тему «Как жить для Бога». Если вы желаете действительно жить для Бога, то вы должны проверить в себе 5 вещей. Во-первых, вы должны иметь уверенность в спасении. Как можете вы знать, что вы спасены? Через Слово Божие. Руководствуйтесь Словом Божиим. Верьте тому, что говорит Бог. Слово Божие неизменно. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда вы действительно верите, Дух Божий начинает свидетельствовать Духу вашему, что вы чадо Божие. Таким образом, вы получаете уверенность в вашем спасении. Во-вторых, вы должны открыто стать на сторону Христа. Я имею в виду публичное исповедание. Исповедуйте Христа при всякой возможности. Говорите о Нем другим. Не прячьте во свет. Ибо кто постыдится Меня и слов Моих, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Если вы хотите расти быстро, исповедуйте Его открыто. В-третьих, отвратитесь от всякого известного вам зла. По мере того, как Дух будет вселяться в вас, вы будете освобождаться от грехов. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Он дает вам новую природу, которая любит праведность и ненавидит грех. Дух Святой делает это возможным. Он освободит вас. Вы теперь сможете побеждать грех. Грех не должен властвовать над вами, но вы должны избрать праведность и оставить грех. Отвернитесь от него. Удалите его. Противостаньте ему своей возрожденной волей. Отвращайте зла. Прилепляйтесь к добру. Бегите от запинающего вас греха. Уничтожьте всех хананьян и избавьтесь от всякого ахана. Не имейте ничего общего со грехом. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Бог. Если вы серьезны, Бог освободит вас. Все, что вам нужно сделать, это признать заслуги крови и силу имени Иисуса Христа. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Очиститесь. Покончите со грехом, не поддавайтесь искушениям, научитесь делать добро, ищите правды. В-четвертых, проводите много времени за изучением Библии и молитвой. Чем больше вы будете читать Библию, тем больше вам будет хотеться читать еще ее. Если вы хотите возрастать в благодати, встречайтесь с Богом ежедневно наедине. Имейте час и место для изучения слова и молитвы. Будьте библейским верующим. Не пропускайте ни одного дня без уединения в молитве с Богом. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Если вы будете пренебрегать словом, вы отпадете. Если вы научитесь правильной молитве, вы далеко продвинетесь в вашей христианской жизни. Пятый. Будьте занятым делом Божьим. Дьявол всегда найдет дело для праздных рук. Поэтому вы должны найти себе полезное занятие. Вступите в живую церковь, где приобретаются души для Христа. Не ждите, пока вас попросят что-то делать. Молитесь о труде и начинайте что-нибудь делать. Пойте в хоре, помогайте в молодежной работе, ходите на молитвенные собрания, начинайте личную работу над душами, начните посещать больных, бедных и заключенных, свидетельствуйте. Делайте сперва то, что важно. Делайте что-нибудь, но избегайте холодных, формальных и модернистских церквей, Идите туда, где проповедуется Евангелие и приглашает прийти ко Христу. Общайтесь с духовными людьми, с такими, которые свидетельствуют, молятся, поют евангельские гимны. Избегайте хоров, которые поют только торжественные гимны, и церквей, где проповедники никогда не приглашают грешников пройти наперед и в их кабинет для беседы. Ничего не имейте общего с церквами, в которых комната для развлечений больше комнаты для молитвы, и где первое заменяет второе. Идите туда, где обращаются души, и где приглашение гласит «должно вам родиться свыше». Неважно название деноминации, если вы можете найти миссионерскую, спасающую души церковь, это и есть то, что вам надо. Это все, мой друг. Мне больше нечего сказать. Если вы уверены в своем спасении, если вы стали открыто на сторону Христа, если вы отвратились от всякого известного вам зла, если вы проводите много времени в изучении слова и в молитве, и если вы заняты в деле Божьем, вы будете иметь успех. Вы будете светлым и радостным христианином. Бог сможет употребить вас в своем деле, и вы будете благословением, куда бы вы ни пошли. Что происходит, когда верующий человек грешит? Что если верующий согрешит? Погибнет ли он навеки? Изгонит ли его Бог, или он все еще считается чадом Божиим? Если да, то как поступает с ним Бог? Я хочу обсудить с вами 6 вещей, связанных с этим вопросом. Верующий не практикует грех. Он ведет праведную жизнь. В первом послании Иоанна, 3 главе, 6, 8 и 9 стихах мы находим такие слова. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Кто делает грех, тот от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дети Божии и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Слова в этих стихах поставлены в настоящем времени. Они говорят, не согрешает или не делает греха. Верующий не живет во грехе. Он не продолжает погрязать во грехе. Грех не характерен для него. Иными словами, он не грешит продолжительное время. Если человек систематически грешит, значит он не родился от Бога. Он все еще принадлежит сатане. Но он может пасть в грех. Дети мои, все пишу вам, дабы вы не согрешали, а если кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Из этих слов ясно видно, что верующему не нужно грешить умышленно, сознательно. Он может быть свободным от греха и не впадать в него. Сие написал я вам, дабы вы не согрешали. С другой стороны, Бог позаботился и на тот случай, когда верующий нечаянно согрешит. А если бы кто и согрешил? Что значит, что верующий может впасть в какой-нибудь грех, хотя это и ненормально для него? Он подобен стрельке компаса, которая всегда направлена к северу, но иногда что-то на момент может заставить ее сдвинуться с места, но она быстро опять восстанавливает свое правильное положение. Вот так дело обстоит с верующим. Он не практикует греха, как правило, но может иногда все же впасть в грех. Если он впадет в грех, у него есть ходатай, Господь Иисус Христос. Он есть умилостивление за грехи наши, и грех может быть прощен Богом через него. Возьмем, к примеру, овцу и свинью. Допустим, что перед ними грязная лужа. Овца подступает слишком близко и падает в нее, А свинье не нужно нечаянно падать туда. Как только она увидит лужу, она идет прямо в нее и начинает валяться в ней с удовольствием. Что же происходит потом? Овца как можно скорее выйти из лужи и уходит подальше от нее. Она не любит сидеть в грязи. Свинья же, наоборот, не желает уходить из лужи и даже не пытается покинуть ее. Она попала в ее природную атмосферу, потому что она любит грязь. Верующий, как овца, он может неожиданно, нечаянно упасть, но он тотчас же встает. Он исповедует свой грех и возвращается к Богу. Оба могут упасть, но только один остается в грязи. Верующий христианин не любит свой грех и отворачивается от него, хотя в слабости своей подался ему. Аминь.